Ванька двоима с матерью. Житишко было самопоследно. Ни послать, ни окутаться, ни в рот положить нечего. Однако Ванька каждый месяц ходил в город за пенсией. Всего получал 1 копейку. Идет онокды с этими деньгами, видит, мужик собаку давит. Мужичок, вы по что шинка мучите? А твое какое дело? Продай мне собачку. За копейку сторговались, привел домой. Мама, я шиночка купил. Что ты, дураково поле, сами до короба дожили, а он собаку покупат. Через месяц Ванька пенсии 2 копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит. Мужичок, вы по что опять животину тираните? А тебе-то какое дело? Продай мне. Сторговались за 2 копейки. Домой явился. Мама, я котейка купил. Мать ругалась, до вечера гудела. Опять приходит время за получкой идти. Вышла 1 копейка прибавки. Идет, а мужик змею давит. Мужичок, что это вы все животными балуете? Вот, змея давим. Купи. Мужик отдал змея за 3 копейки. Даже бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом. Ваня, ты не спокайся, что меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скоропея. Ванька с ей поздоровался, домой заходит. Мама, я змея купил. Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала, только руками трясет. А змея затянулась под печку, говорит. Ваня, я это буду помешаться, пока мисс хорош квартира не отделана. Вот и стали жить. Собака бела, да кошка сера. Ванька с мамой, да змея Скоропея. Этой Скоропеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашивают, а выйдет змея на крылечке посидеть, так матка Ванькина ей хвост каждый раз наступит. Скоропея не хочет здесь жить. Ваня, меня твоя мама очень обижает.